20 лет спустя. Свои лучшие произведения Дюма написал в период с 1830 по 1850 год. Их основу составила многотомная серия романов, посвященных истории Франции на протяжении 5 веков, от Изабеллы Баварской, 15 век, времена Карла VII, до графа Монте-Кристо, действие которого происходит в первую половину XIX века во время реставрации Бурбонов. История, по версии Дюма, сильно отличается от реальной, насколько можно судить о ней по хроникам, трудам ученых-историков и воспоминаниям современников. Писатель, в отличие от настоящих исторических романистов во главе с популярным тогда Вальтером Скоттом, изобрел свой особый жанр – авантюрно-исторический, с упором на первое слово. Дюма не уставал повторять: «История для меня — гвоздь, на который я вешаю свою картину». В его романах главным становится не реконструкция действительных событий и не судьбы исторических лиц, королей, министров, полководцев, а захватывающие приключения и интриги, героями которых выступают персонажи вымышленные, либо отретушированные автором. Однако читателю не было дела до того, что в книгах Дюма король Генрих Наваррский предстает фигурой откровенно романтизированной, а кардинал Ришелье, напротив, демонизированной. Читатель более полутора веков с замиранием сердца следит за приключениями Д'Артаньяна или Эдмона Дантеса, которым не нашлось места в школьном учебнике истории. Именно эти персонажи сделали Дюма бесспорным королем исторического романа. В 1840-е и 50-е годы его слава достигла зенита. Дюма без преувеличения знала вся читающая Франция, а также читатели на всех континентах. Когда он отправлялся в путешествие по миру, ему оказывали королевские почести. Для поездки в Алжир правительство снарядило военный корвет. В Мадриде Дюма встречал почетный караул гвардейцев, а в Тунисе дали в его честь салют из пушек. Как писал один журналист, обе Америки высылают целые флотилии пароходов с единственной целью — побыстрее доставить из Европы тиражи новых романов Дюма. Имя его сегодня известно от Сибири до Кейптауна и от Англии до Австралии. При этом литературный конвейер работал бесперебойно. Обычно Дюма трудился сразу над несколькими книгами, продолжая подписывать новые контракты и судясь с издателями по поводу несданных вовремя рукописей. Эта невероятная работоспособность закономерно породила слухи о существовании некоего литературного синдиката. В газетах судачили о том, что прославленный романист не гнушается трудом литературных негров. Термин, кстати, пошел от тех времен, которых он нещадно обирает. Дюма, если и опровергал эти слухи, то как-то вяло, доля истины в них, несомненно, присутствовала. Действительно, большинство сюжетов для писателя разрабатывали нанятые им безвестные литераторы, которых он называл «мои помощники». В обязанности последних входили также сбор исторического материала, историю, не окончившей средней школы, Дюма знал скверно, и редактура рукописей. Мэтру этим заниматься было не досуг. Однако даже ярые противники писателя не могли не признавать: без литературного таланта Дюма все эти сюжеты так и остались бы сюжетами, кирпичами, которые превращаются в здание, лишь следуя воле и планам архитектора. Самым плодотворным оказалось сотрудничество с молодым профессором-историком из провинции по имени Огюст Маке. Когда он явился в парижское издательство и предложил напечатать его исторический роман «Шевалье д'Арманталь», одного взгляда профессионала на рукопись было достаточно, чтобы заключить: «Издавать такое нельзя». Но сюжет показался издателю любопытным, а собранный исторический материал — оригинальным и основательным, и он посоветовал автору-дебютанту обратиться к Дюма. Тот прошелся по тексту рукой мастера, и сюжет заиграл. Когда же встал вопрос о соавторстве, издатель изложил Маке следующую ситуацию. Роман за подписью Дюма принесется авторам по 3 франка за строчку, а роман за подписями Дюма и Маке в 10 раз меньше. В конце концов, книга вышла за подписью одного Дюма, а Маке удовлетворился 1200 франками отступных, Дюма достались несколько десятков тысяч. Потом соавторы работали еще над десятками романов, включая лучшие «Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо». Много позже Дюма-отец предложил аналогичную работу своему запутавшемуся в долгах 20-летнему сыну, тоже Александру и тоже будущему драматургу и писателю, пообещав платить ему 40-50 тысяч франков ежегодно. А в ответ на обвинение в прессе он предлагал критикам сравнить сохраненные первоначальные разработки помощников с опубликованным вариантом.